do shit until they murder me. Чем обращайтесь, пожалуйста? Жадность. Не оплата. Еще раз? Жадность. Как понять жадность, уточните? Прямо. Как можно еще понять жадность? Ну, я не знаю, как еще можно понять. У вас более конкретная информация имеется? Причина вашей оплаты финансовой задолженности? Для нас нету. Уточните. Ну, почему же так вы общаетесь? Уточните, пожалуйста. Почему вы все время хотите, чтобы я что-то уточняла? В каждом предложении говорите, уточните. Ваше прямое обязательство исполнять ваши обязательства ближайшим образом оплачивать финансовую задолженность. И чё? Ну как понять еще? Я понимаю, вы не намерены его решать, да, на вопрос по оплате задолженности? О, вы забыли мне сказать, откуда вы? Звоните. Так, в общем, уточните, пожалуйста, у вас, я понимаю, цели не было, да, возвращать деньги на средства компании? Откуда вы звоните? Кредит Экспресс Финанс, общество с ограниченной ответственностью. Начали разговор, я вам представил. Да, понятно. Все верно. Кредит Экспресс Финанс. Что вам понятно? Понятно, почему вы такую хрень несете. Потому что вы из КФ, а теперь все стало на свои места. За что вы понимаете, только герой по телефону, да, не более? Ваше геройство заканчивается только по телефонным разговорам. А что вы хотите, чтобы мы с вами встретились, и я вам леща дала? Тогда это, конечно, вообще позор был бы, да? Вы стали региональным представителем. Ага. Для кого позор? Для вас. Для кого позор? Для вас. Да нет, не для нас. Почему же это должен быть позор? Если бы я вам леща дала, то, конечно, для вас бы был это позор. Вы привыкли по телефону унижаться, а это вы вообще в реале унизились бы. Вы прикольненько было бы. Миленько. Зачем вы еще о, понеслась. Истерика. Общаться, давайте, разгоняйте ее. Разгоняйте свою истерику. А то пока не вы не убедительны, нужно побольше визгов, там, покричите, как резаная свинья. Это только ваша защитная реакция, что у вас. Что там? Звонки, наверное, раздражают. Ой, ненормальный. Чего ты там раздражаешься, чучело? У вас аргументов в принципе нету, не оплаты данной финансовой задолженности. Информацию вам предоставлю, что ваше халатное отношение... Ой, конченый, ты свою информацию засунь себе поглубже в задницу, проверни до щелчка, твоя информация никому не нужна. Ты не более чем чмошник, который нацепил на башку свою гарнитуру, надул щеки и теперь считает себя охренительно каким важным парнем. Но ты заблуждаешься. Ты не более чем макрощелка, которая трепится с утра до вечера на бабской работенке. Потому что ты тебя чмо. Да. Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте. Говорите. Ларису Викторовну могу по этому телефону услышать? А вы кто? Говорю. Звоню из Сбербанка, меня зовут Андрей Иванович. Фамилия? Кокнаев. Слушаю вас. Лариса Викторовна, это вы, верно понимаю? Да. Очень приятно, Лариса Викторовна. Звоню из Сбербанка. У управления по работе с проблемной задолженностью наш разговор записывается. Я очень рада. Лариса Викторовна, у вас на сегодняшний момент имеется два договора кредитных. Кредитная карта, долг 81 400 рублей, не оплачиваете 165 дней. И договор потребительский, 27 300 рублей, не оплачиваете 130 дней. Общий долг у вас на сегодняшний момент 108 700 рублей. Лариса Викторовна, скажите, пожалуйста, данная сумма вами в какие сроки будет возвращена в полном объеме? Никогда. То есть вы оплачивать данную сумму добровольно не будете? Вы специально повторяете одно и то же все время? Я спрашиваю вас. Ну, я ответила уже на вопрос. Информацию. А по какой причине вы отказываетесь от оплаты? Да не касается вас. В смысле не касается нас? В прямом смысле. Звоним из Сбербанка. У вас в Сбербанке имеются кредиты. Ага. Вы взяли чужие денежные средства, не возвращаете. Вы хотите меня отчитать сейчас? Я думаю, вы еще, хочу, мальчик мой, не доросли до того, чтобы отчитывать взрослых теть. Я, Лариса Викторовна, хочу, чтобы вы понимали. Мне наплевать, что вы хотите. Чужие. Вообще наплевать, что вы там хотите. Ваше мнение абсолютно никому не интересно. Не надо его, пожалуйста, мне навязывать здесь. Лариса Викторовна. Что такое? Вы взрослый человек. И что теперь? Я должна слушать вот эту чушь, если я взрослый человек, и поддакивать? Вы должны ага. предпринимать все усилия, ага, чтобы это вы меня сейчас научили, средства. Что я должна делать, а что абсолютно не должна, верно. Да? Ну, каков сопляк, каков наглец. Это кто вам дал разрешение меня получать? Огромная просьба, не нужно меня оскорблять. А, вы знаете, пожарных, у вас задница в огне. Во что, о чем вы говорите? Лариса Викторовна, взрослый человек. А вы сейчас немножечко взрослый бомбанули. Человек. И что я взрослый человек? Вы взрослый человек. И что, вы это повторяете как мантру? И дальше. Вы что? Взрослый человек, и вы должны денежные средства. Еще раз повторите. Лариса Викторовна. Еще раз повторите, вы понимаете, что я взрослый человек. Ваша ситуация, да, вас не красит. Ну что, вам жалко? Вы взрослый человек. Вы взрослый человек, Лариса Викторовна. Молодец какой. У вас припадки, да? А где вы дрессировали? Лариса Викторовна, вам всего доброго, удачного дня, толку вас остается. Расскажите мне, пожалуйста, я просто не знала, что живые люди такие бывают. Думала, только клоуны такие в цирке есть, а есть живые, оказывается, в жизни. Пожалуйста, говорите, у нас все разговоры записываются. И говорите, что? Пожалуйста, говорите. И что записывается? Я вопрос задала, где вас дрессировали, где этот лагерь находится, где дрессируют вот таких заводных обезьян? Лариса Викторовна, вроде взрослый человек. Кто такой? Взрослый человек. Я взрослый человек. Это, походу, дело у вас сейчас весна, да? Ой, больной дебил какой, а? Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. Звонок от ООО «Столичное агентство по возврату долгов» лицо контроля Богданова Дарья Владимировна. Наш разговор записывается. Могу я со Светланой Яковлевой побеседовать? Беседуйте. Только я не знаю, о чем хотите беседовать, если я свои финансовые вопросы с третьими лицами, пока уведомление от кредитора не пришло, не обсуждаю. Так в целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. В целях информационной безопасности пусть моя дата рождения будет в безопасности, то бишь при мне. Хорошо, подтвердите. Да. Спасибо за ответ. Мы действуем в интересах ООО МКК «Спрос» по погашению вашей задолженности по договору займа. Сумма задолженности ввиду длительной просрочки на 18 марта составляет 28 045 рублей. Данная сумма вам необходима по месту взятия займа оплатить до 22 апреля. Оплата будет вами произведена. Помните, в начале разговора я сказала, что не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы? Так вы не обсуждаете с третьими лицами. Вот я вас прошу пройти к первому лицу и внести оплату. Ага, я услышала вашу просьбу. Да, и оплата будет произведена? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. А почему? Вы с первым лицом их не обсуждаете? Это вас не касается. Вы их ни с кем не обсуждаете? Ну, вы ни с кем их не обсуждаете. Ну, вас это не касается. Вы нарушаете законодательство, считаете, возможно, в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств, хотя это прийти в статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, а на обсуждение вопроса вы не готовы. Вы работаете? Вас это не касается. А что вас касается? Касается условия договора, который вы подписали? Не ваше дело. Так вот, вы подписали договор и взяли на себя обязательства по исполнению его условий. На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязаны исполнять все условия договора, вне зависимости от вашего желания или нежелания. И вне зависимости от обстоятельств вашей личной жизни. Поэтому 22 числа пройдите в вашу микрокредитную компанию, произведите оплату. В противном случае будет рекомендация о принудительном взыскании. Если же вы не готовы проводить телефонные переговоры, значит, будет выезд, приедут к вам сотрудники, будут беседовать лично. Ага, ну хорошо. Будет у вас и уведомление, и беседы. Ну, хорошо. Вот тогда уже какие отговорки заодно, у вас? Заодно документы, документы привозите тогда, когда будет выезд. Посмотрим, чего у вас. Уведомление, естественно, будет. Нет, какие не уведомление. Если от вас, то копия агентского договора. Уведомление можно принять от кредитора. А от агента, ну, от вас уведомление мне не нужно, я вам не верю. Ну, Светлана Яковлевна, вы пойдете, значит, в отделение и запросите копию агентского договора. В отделение кого-нибудь какое? Где вы заключали договор займа? А, обязательно. Вот мне нечем заняться, я буду бегать по отделению. Вот, именно потому, что вам нечем заняться, вы пройдете 22-го числа. Да-да-да, прямо так. Запросите необходимые вам документы, произведете оплату. Именно так все и будет. Да, иначе в принудительном порядке у вас будет судебный пристав с ваших доходов удерживать. Прекрасно знаете, что это 50% ваших доходов по судебному приказу. Хорошо, пусть удерживает. По судебному приказу, который я отменю. Ну, отмените, будет порядки СКО производства, ну, вот, либо продадут вашу задолженность. Потом поговорим. Ну, либо продадут вашу задолженность по статье 382 Гражданского кодекса. Уже много информации вы мне Сессионарием как вы будете в дальнейшем беседовать? Они уже будут в своем порядке. Это все еще не ваше дело. С кем я как буду беседовать? Чего вы так за меня переживаете? Так, ну, вы свои дела, если не решаете, включаются третьи лица. Ведь вы сами свои дела не можете разрешить. Законно не могут включиться? Светлана Яковлевна, вы этот закон сначала начнете исполнять. 221 день, как вы нарушаете закон. Вот когда вы начнете исполнять закон, тогда вы можете упрекать неисполнение закона других. Голос из трубки решил, да, что я нарушаю закон. Но сейчас вы ровно такой же голос из трубки. Мы с вами не имеем контакта личного. Это же не я вам позвонила, а вы мне набились в собеседники. Светлана Яковлевна, оплата 22-го числа будет произведена? Не обсуждаю. Помните свои финансовые вопросы с третьими лицами? То есть вы отказываетесь исполнять свои обязательства в одностороннем порядке? То есть я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. То есть вы отказались? То есть я не обсуждаю. Хорошо, департамент образования и науки знает, да, о том, что вы являетесь злостным неплательщиком. Подождите, а кто меня признал злостным неплательщиком? Это вы сами только что придумали? А что, вы добросовестный человек? А кто это вы придумал? Вы добросовестный человек? Добросовестно исполняете свои обязательства? Кто или все-таки информация уже хранится в бюро кредитных историях? Что вы не... Ну, информация в бюро кредитных историях уже находит на Светлана Яковлевна, что вы недобросовестный заемщик. Вы думали сейчас? Нет, вы можете запросить свою кредитную историю. Повлиять на меня и просмотреть, какой балл там сейчас осуществить психологическое воздействие. Однако вы не в состоянии этого сделать. Во-первых, потому что... Ну, как можно это сделать с человеком, который не обязателен, у которого нет принципов, и который не может добросовестно свои обязательства договора исполнять? 22 числа можете пройти и произвести оплату. А наш номер телефона 8-800-32-47-47. Давайте мне вечера. Звонки не более чем вымогательство. И серьезно к ним относиться не надо. Ваше отношение не более чем отсутствие намерений по возврату займа. Всего доброго, до свидания. Какая же вы глупая. Да. Здравствуйте, Щукина Кристина Николаевна. Представляем интересы по Сбербанку. Светлану Яковлевну, могу услышать по данному номеру? Мне так нравится, когда вы врете с первых минут разговора. Представляем интересы Сбербанка. А не хотите вы представиться, что вы из компании «Актив Бизнес Коллекшн» звоните? Пожалуйста, я старший специалист административного взыскания общества с ограниченной ответственностью «Актив Бизнес Коллекшн». Мы здесь в интересах ПАО Сбербанка. Являемся дочерней организацией. А когда мне докажут на официальном уровне, что вы являетесь представителем Сбербанка? Вам... Кто из вас сказал, что мы являемся... сотрудникам. Мы являемся. Я не сказала слово сотрудники, я сказала с представителем, вы отслышались. Вам нужны определенные документы? Ну, естественно. Пожалуйста, можете оставить запрос наш, отправить запрос наш. Не, от вашей организации мне вообще документы. Ничего не нужно, кроме того, чтобы вы передали в Сбербанк, что я не получила от них заказное письмо с уведомлением о вручении. Больше ничего я от вас не хочу. Данное письмо вы можете получить в течение 30 дней. Какого числа вас привлекли по агентскому договору? по агентскому договору мы работаем со 2 апреля. Со 2 апреля. Ну, значит, подождем, еще тут немножечко осталось до 2 мая. Там, если не придет, то тогда попрощаемся с вами. Ну, а, соответственно, пока я не получила подтверждение ваших полномочий, мы с вами никакие мои вопросы обсуждать не будем. А почему тогда данные вопросы вы не решаете непосредственно? Вас не касается это. На официальном уровне мне о вашем участии в наших вопросах финансовых кредиторов ничего не известно. А это было прописано в договоре, который вы подписывали? Что было прописано? Что меня можно не уведомлять? То, что если идет на нарушение в одностороннем порядке, банк имеет право просовать... А я разве против этого возражала? Поэтому банк и обратился. Ну вот, когда вы докажете, что к вам кто-то обратился, мне, тогда мы сможем с вами обсуждать финансовые вопросы. Пока не доказали, никаких обсуждений у нас не будет. Понятно? Я вас поняла. Данную информацию я фиксирую, то, что вы не готовы с нами общаться. Ага, без хорошо. Без предоставления документов. Ага, замечательно. Дальнейшая данная информация будет передана в банк. Ага. Всего доброго. До свидания.